Дмитрий Беленкин. Исключение из правил. Не боишься, что я протру твою бархатную шкуру? Ответом был раскат благодарного мурлыканья. Вытянув шею и оттопырив уши, Дики упивалась почесыванием. Костяшки пальцев Ронина так энергично сновали у нее под губой, что от их движений с чмоканьем приоткрывались острые зубки. Голова кошки моталась, глаза были косые, блаженные. Ронин вздохнул. Больше оттягивать время было нельзя. Пора собираться. Надо... Знаю, знаю, наслаждаться ты можешь до бесконечности. Меня, однако, ждут. Мур оборвался. Кошка мягко спрыгнула с коленей и, гордо неся свой пушистый хвост, проплыла к закрытой двери, нисколько не сомневаясь, что Ронин ее распахнет. Конечно, он это сделал. Любимице нельзя было не услужить. В сотнях парсеков от земли она чувствовала себя как дома, она везде чувствовала себя как дома. Уж такой это был зверь. Проводив ее долгим взглядом, Ронин стал одеваться. В иллюминатор неподвижно светило чужое солнце, а в густом луче плавились пылинки. Сухой ржавый свет наводил тоску. Неподалеку от шлюза Ронин снова увидел Дики. Пружинисто переступая, она проследовала за ним, будто бы по своим делам. «Нет, серый зверь», — громко сказал Ронин. «Дисциплина и для тебя обязательно. Прогулки строго по расписанию, согласно программе биологических экспериментов. Вот так-то». Кончик пушистого хвоста неодобрительно дернулся. Дики свернула в коридор с таким видом, словно она думать не думала ни о каких прогулках, и отказ не имел к ней ни малейшего отношения. Только спина, уму непостижимо как, выразила презрительное осуждение. Ронин не смог сдержать улыбку. «Милые, своенравные, такое понятное земное существо». Мимоходом он посмотрел на себя в зеркало. Оттуда на него глянула чудовищная маска. Монстр, да и только. Ничего не поделаешь. Иначе человека на этой планете просто не замечают. В начальной стадии осложнения неизбежны, и, начав работу на Мальтурии, Ронин не строил никаких иллюзий. Действительность, однако, превзошла все ожидания. Подготовительные работы были проведены безупречно. Группа разведчиков составила изумительное описание планеты и с торжеством вручила его Ронину. Деликатная операция установки следопытов тоже обошлась без неприятностей. Ночью возле всех заранее намеченных поселений были тайно установлены акустически-оптические анализаторы, которые в радиусе 2 километров улавливали малейшие шепоты, позволяли следить за каждым движением обитателей хижин. Сложность этого предприятия, пожалуй, поставила бы в тупик любого героя Фенимора Купера, ибо камуфлированные под пни, камни и гнезда аппараты следовало разместить так, чтобы в поле их зрения и слуха оказался весь поселок. В местах, куда, тем не менее, не забредали даже дети, которые верно знали все пни и глыбы наперечет. И это под носом у жителей. Обошлось, тем не менее. Когда язык и образ жизни мальтурийцев были изучены, аппараты за ненадобностью убраны так же скрытно, как и поставлены, Ронин почти уверовал в свой талант. И немедленно сел в такую лужу, в какую еще ни один специалист по контактам не садился. Он, как по программе полагалось, выбрал одинокого путника, вышел ему навстречу, сделал принятый в данной местности знак миролюбия и на чисто мальтурийском языке произнес приветствие. По опыту он знал, что это не только ответственный, но и опасный момент. Бывало и так, что в ответ на приветствие следовал удар копьем. Ронин был готов ко всему. К нападению, паническому бегству, остолбенению, падению перед землянином ниц, даже обмороку. Произошло, однако, нечто невероятное. Мальтуриец его просто не заметил. Не заметил, и все. Он прошел мимо Ронина так, словно его и не существовало, словно человек был пустотой или незримой мошкой. Ронин так растерялся, что затрусил за мальтурийцем, крича ему вслед. Увы, группа прикрытия, конечно, запечатлела весь этот позор. С новым прохожим повторилась та же история. Он прошел, даже не шевельнув толстым, как бревно, хвостом. Отчаяние Ронина усугублялось тем, что на борту звездолета находился сам великий, знаменитый, прославленный и все такое прочее Боджо. С одной стороны, это было прекрасно, потому что кто как не Боджо мог дать полезные советы. С другой стороны, это было скверно, потому что Ронину впервые доверили самостоятельный контакт. Так обстояло дело и формально, и по существу, поскольку Боджо уже давно ничем не руководил. Он и на этот раз предупредил, что стар годен уже только для тихой кабинетной работы. Короче говоря, мой опыт в полном вашем распоряжении, но действуйте так, будто меня здесь нет. Из самолюбия Ронин так и старался действовать, упрямо решив, что сам без подсказки доведет дело до конца. И вот, пригнутый неудачей, он вернулся на звездолет. Он ожидал, что Боджо, приняв его вежливо, выслушает, скучающий побарабанит по одной из своих многочисленных книг и коротко пододвинет ее со словами: «Вот тут изложено одно мое давнее соображение, которое, насколько мне помнится, отвечает создавшейся ситуации». Вышло иначе. Скуластое, пепельное от старости лицо ученого к концу рассказа дрогнуло изумлением, а в узких глазах блеснуло жадное нетерпение ребенка, которому вдруг показали заманчивую игрушку. «Слушайте, ведь это поразительно!» — вскричал он. «То есть я никогда ни с чем подобным не сталкивался. Боюсь, что и остальные тоже». Подскочив к полке, старик признавал лишь печатные издания, он проворно ищущим движением пальцев пробежался по корешкам книг. «Ничего, как я и думал. Никто не писал ни о чем подобном. Нет, молодой человек, чужой ум нам тут не подмога. Придется поломать голову самим». «Вот и мне так кажется». Настроение Ронина подпрыгнуло к небесам. «Здесь такая загадка, с которой...» «А вот насчет загадки я не совсем уверен», — мягко улыбаясь, перебил Боджо. «Это еще надо прояснить, есть ли тут загадка. Мы, видите ли, часто забываем один элементарный вопрос, от которого, однако, зависит все направление поиска. Относится ли странное явление к числу непознанных или неузнанных? Разница большая. В первом случае нужны исследования, ибо в наших знаниях явный пробел. Во втором случае это излишний труд, поскольку фактов достаточно, надо только их осмыслить. Нас, знаете ли, разворотило обилие исследовательской техники. Мы убеждены, что все эти хитроумные анализаторы всего чего угодно, всюду проникающие зонды, всевидящие локаторы, подающие нам на блюдечке ответ машины, повинуются нам как хвост собаки. На деле еще вопрос, кто кем вертит. Анализаторы дадут любые сведения, машины все скорректируют, эксперимент разрешит любые сомнения. Это надежно, правильно, солидно и думать не обязательно. Но часто похоже на пояс очков, которые лежат в кармане. Уж вы мне поверьте. Вот и подумаем для начала, к какому типу относится наш случай. Видеть мультурийцы вас, конечно, видели». «Да», — ошарашенно ответил Ронин. «Они видят примерно, как и мы, хотя у них совершенно другой внешний облик и другое устройство глаз». «Так, так, еще вопрос. Они не заметили вас или не пожелали заметить?» «Скорее первое. Насколько я разбираюсь в их эмоциях, я был для них чем-то вроде пня, по которому равнодушно скользил взглядом». «Значит, видят, но не обращают внимания. Странно, странно. Мы должны быть для них диковинными чудовищами, а не...» «Такое свойство восприятия крайне опасно для них самих, вы не находите?» «Нет, не нахожу». Ронин не заметил, что спорит с самим Боджо, а когда заметил, то лишь смутно удивился. «Ведь если бы это было опасно, то этого просто не было бы». «Как так?» «А дело очевидно в том...» Ронин запнулся, но отступать было поздно. «Дело очевидно в том, что они прекрасно замечают все, от чего зависит их жизнь, но лишь, так сказать, в привычной среде. Мы же не являемся элементом их среды обитания. Мы исключение из правил, и поэтому они нас не замечают». «В общем, да», — тихо сказал Ронин. «А вам не кажется, что это абсурд?» Ронину это уже не только казалось. Он просто не понимал, как мог сморозить такую глупость. Нельзя же в самом деле утверждать, что кто-то не обращает внимания на огромное и громогласное существо только потому, что оно ни на что не похоже. Но мысль уже была высказана, и смятенный ум лихорадочно искал аргументы в ее защиту. Ведь не зря же она возникла. птицы! Вдруг выпалил Ронин. Птицы? Боджо воззрился на него, будто Ронин стал маленьким-маленьким. Причем тут птицы? Это просто пример. Если в гнездо положить деревянного птенца и покрасить его разинутую глотку в натуральный цвет, то птицы будут кормить деревяшку. Они не видят, что птенец не настоящий, потому что в программе их поведения не предусмотрено и не мог быть предусмотрен столь невероятный случай подмены. «Все существа воспринимают мир сквозь призму стереотипов», задумчиво проговорил Боджо. «Это общеизвестно. И есть ли тут переход к нашему случаю?» Мысли Ронина разбежались. Неужели Боджо не видит, что он, Ронин, просто-напросто барахтается без особой надежды всплыть? Что он запутался в своей ребенку, видно, абсурдной гипотезе? Но на лице Боджо не было ни тени усмешки. Он ждал. С интересом ждал ответа. «Не бойтесь абсурда. Быть может, это всего лишь знак, что наш прежний опыт исчерпан, и разум столкнулся с новой поразительной сложностью мира, которая на первых порах производит впечатление абсурда». Ронину вспомнились эти слова из давней книги Боджо, и они его подхлестнули. «Конечно, — соображал он, — всякое мышление, в том числе человеческое, стереотипно. Ну и что? Внешне нелепый стереотип может быть глубоко оправданным, и наоборот. Самый расчудесный стереотип оказывается пагубным, коль скоро резко изменились породившие его обстоятельства. Все преимущество разума как раз состоит в быстром пересмотре стереотипов. Быстрым, но, естественно, не мгновенным. Только в высшей фазе развития становится возможным упреждающий, прогностический пересмотр. До этого момента история пересмотра всегда и неизбежно запаздывает. Надо получить от жизни изрядную порцию синяков и шишек, чтобы это случилось. А до тех пор, пока изменения не дают о себе знать чувствительно, разумное существо будет спокойно взирать на мир сквозь любые искажающие очки. «Мысленная невидимость!» Ронин даже ахнул. «Послушайте!» — вскочил он в возбуждении. «Что бы вы сделали, если бы сюда, в каюту, к вам явился Эйнштейн?» «Решил бы, что мне померещилось». Боджо смотрел на Ронина со странным выражением лица. «Так вы полагаете...» «Да, да, никто из нас не пал бы перед призраком ниц, не ударил бы его кулаком, не убежал бы с воплем, а спокойно пошел бы к врачу. Беспокоиться нечего, обычная галлюцинация, ведь так? Это наш стереотип реакции на призраков. А если бы призрачной оказалась форма существования какого-нибудь инопланетянина, который явился бы к нам устанавливать контакт, результат был бы тем же». Здесь, похоже, аналогичный случай. Просто у мультурийцев другой стереотип, чего не может быть. Азиатские глаза Боджо спрятались в щелочку век, к их уголкам стянулись морщинки. Внезапно грянул раскатистый от души смех. Ронин уязвленно вспыхнул. «Это не ваш адрес, не ваш!» – замахал руками Боджо. «Просто я вообразил, как к человеку средневековья является призрачный инопланетянин, а его крестом, крестом! Тоже ведь стереотип поведения, а? Ладно. В вашей гипотезе есть должное случаю безумия. Давайте ее спокойно обсудим». Они все как следует обсудили, продумали изменение человеческого облика, и на другой же день Ронин поставил опыт, который принес полный успех. Боджо, узнав о результатах, даже крякнул от восхищения. «Вот это работа! Как идея-то оправдалась, а?» Он искоса взглянул на Ронина. «Вас поздравляю, себя не могу. Проглядел идею-то, проглядел. Что значит стариковские стереотипы? Ай-яй-яй!» Он долго и сокрушенно качал головой, но глаза хитрили. И Ронина царапнуло внезапное сомнение, которое за делами, впрочем, тут же забылось. Оно всплыло ночью. Перебирая дальнейшие возможности контакта, Ронин долго ворочался, и, как это всегда бывает при бессоннице, мысли скоро сбились в яркий, путанный клубок образов, навязчивых и сумбурных, пока случайно не выделился один. Рука Боджо, замершая перед корешками книг. Еще дремотная память напряглась. Палец Боджо заскользил по рядам. Вот он помедлил. Неуверенно дрогнул, скользнул вниз, чуть задержался на совершенно обычной книге. Обычной? Наоборот, неуместной, ненужной. Недоумение тогда мелькнуло и тут же погасло, потому что палец отпрянул и снова заскользил по корешкам солидных томов, а ему, Ронину, было не до размышлений. Но ведь эта книга... память, наконец, вынесла ее название. Ронни наш подскочил. Томик Честертона. Того самого Честертона, который еще в прошлом веке написал рассказ о мысленно невидимом человеке. Так вот что запало. Вот почему задержался указующий палец. «Ай-яй-яй», — покачал головой Ронин. «Стариковские стереотипы, значит. Ай-яй-яй». Он усмехнулся в темноте. «Да, за таким стереотипом, как за каменной стеной. Но, кажется, я тоже не подкачал. Ну и ну». Однако наступил день, принесший загадку, перед которой и проницательность Боджа оказалась бессильной. Яркий свет лег на плечи тяжестью панциря. Ронин зажмурился, мало-помалу привыкая. Он задержал шаг возле опытного поля, на котором хлопотали биологи. Ограждения поля были, пожалуй, самые причудливые из всех, которые Ронин видел конструкцией. Они перекрывали собой обширный участок местности, свободно пропускали внутрь свет, ветер и дождь, но ни одной молекулы не выпускали наружу без придирчивого контроля. Биологи не боялись заразить планету или внести заразу в корабль, так как существовало несходство местных и земных белков, и это гарантировало их полную несовместимость. Но характер опытов все же требовал изоляции. За прозрачными до незримости стенами трава, кусты и деревья, лужайки соседствовали с посадками земных растений, и странно было видеть одуванчик, оплетенный чем-то вроде медной проволоки с огромными фиолетовыми цветами на тончайших усиках. Там, за стенами, шла борьба и притирка двух чужеродных биосфер, у которых общим был лишь способ питания. Контакт их был подобен соприкосновению травы и металла, но ведь его нельзя считать вполне нейтральным, так что интереснейшей и кропотливой работы биологам хватало. Туда же, за невидимые стены, были выпущены генетически чистые породы мышей, морских свинок и кроликов. Ронин видел, как за земной мухой гонится десятикрылая здешняя стрекоза, которой явно было невдомек, что муха для нее несъедобна. «Как дела?» – спросил Ронин у появившегося из укрытия биолога. «Как обычно». Тот стер с лица обильный пот. «Что-то гибнет, что-то приживается. Жарище». «Там дикий просится в ваш Ноев ковчег. Охота поразмяться». «Подождет. Как она в своей шубе еще может резвиться? Не понимаю. Ну, положим, тут не жарче, чем в летний полдень на Украине. Ладно, все это пустяки. Выяснили что-нибудь со злаками?» «Нормальные злаки. И болеют они нормально, так что ничего нового». «А вы опять к мультурийцам?» «У них сегодня праздник урожая, и я зван». «Завидую. Они хоть сами о себе рассказывают, а тут допытывайся у трав и вирусов, почему они такие, а не сякие». «Да уж», — подумал Ронин, — «своя работа всегда самая трудная». «Эх, мне бы ваши заботы, дорогие биологи. Травка да зверушки. Они в наших руках словно глина. Меняй их генетический аппарат как хочешь». Помахав рукой, он двинулся к опушке. Привычно обернулся, когда миновал маскировочный заслон. Позади не было уже ни корабля, ни опытного поля, ни трудяг скугеров, только дальний лес странно приблизился, и посреди сократившегося пространства зыбко трепетало марево, будто там никак не мог овеществиться только что вылезший из бутылки джин. Как несовершенна была маскировка, место, где стоял звездолет, выглядело заколдованным. К счастью, любопытством мультурийцы не страдали, и одно это наводило на некоторые размышления. Тень леса облегчила жару, зато исчез ветерок, который продувал страхолюдный костюм Ронина. Обилие кислорода слегка кружило голову, отчего лес казался еще диковиннее, чем он был в действительности. В нем причудливо смешались осень, весна и лето. Осень, потому что падали и шуршали багряные листья. Весна, потому что все цвело, а лето, потому что на деревьях обильно зрели плоды. И все пестрело буйными оглушительными красками. Угольную тень подлеска прожигали пятна солнечного цвета. По ярко-синим стволам язычками огня бежали красные и желтые листья лиан. Кроны были охвачены тем же багровым пожаром. А внизу из киселеобразного мха выглядывали черные цветы. Какие-то болотные лопухи поворачивались вслед за человеком, как ушастый локатор. просвете мелькнул и скрылся огромный золотистый ромб с косматой бахромой свисающих нитей. Непонятно, то ли бабочка, то ли птица. Еще нечто столь же сюрреалистическое зачавкало в кустах. Вот она, мечта о других планетах. На зеленой травке бы сейчас полежать. В нос шибанул запах гниющих плодов, от которых гнулись тугие ветки деревьев. Богатая, вечно плодоносящая почва. Так почему? Почему здесь замерло то, что не должно было замереть? Дорога заняла не более километра, и сразу за опушкой открылся поселок. Белые, как яичная скорлупа по конусу хижины, ослепительно сверкали в лучах послеполуденного солнца. В поселке не было заметно никакого движения, хотя за человеком, конечно, следило множество глаз. Поодаль расстилались красновато-бурые поля, на которых кое-где виднелись темные точки. Жнецы уже приступили к уборке. Сделав поправку на цвет неба и краски растительности, можно было подумать, что находишься где-нибудь в Древней Африке. И это в стольких парсеках от земли. Ничего удивительного, впрочем. Всякая цивилизация на определенном этапе развития начинает строить жилища, заниматься земледелием, а поля – всюду поля, какое бы солнце ни горело над ними. Везде надо подготовить почву, взрастить, убрать урожай. Везде нужен труд и орудие труда. Всюду приходилось гнуть спину, если таковая, понятно, имелась. Приблизившись, Ронин понял, что его ждут. Старейшины чинно восседали на собственных сложенных вдвое хвостах. Очень удобно, но Ронину после церемонии приветствия пришлось, как обычно, присесть на корточки. Его движение испугнуло рыжеватого зверька, каких тут была масса. Пискнув, он взмыл из травы на тонких пергаментных крылышках. Рука одного из старейшин щелкнула в воздухе, как плеть на куда-то. Зверек увернулся и исчез в траве. Он имел отдаленное сходство с диснеевским Микки Маусом, но не летал, а прыгал, словно кузнечик. Мордочка у него, однако, была скорее крысиная. Нигде в лесах Микки Маусы не водились, и Ронин вспомнил просьбу биологов раздобыть хотя бы парочку, но сейчас думать об этой докуке было некогда. Тарелки с едой появились немедленно, едва Ронин сел. Путника, откуда бы он ни появился, пусть даже со звезд, и как бы он ни выглядел, первым делом, если он вошел в доверие, следовало накормить. Так было на земле, так было и здесь. Ведь голод везде голод. Обычай, пренебрегать которым было нельзя, уже который раз обрекал Ронина на муки, ибо приходилось набивать желудок массой, хотя и безвредной, но не более удобоваримой, чем опилки. Хорошо еще, что здешняя пища довольно безвкусная, не имела омерзительного запаха и не вызывала желудочных спазмов. До окончания трапезы, Ронин знал это, разговор был невозможен. Поэтому он покорно принял тарелку, но при взгляде на нее ему стало не по себе. Еда возвышалась над ней горой. Ее было в пятеро больше, чем всегда, а съесть полагалось до крошки. Но человеческий желудок был явно не рассчитан на такое количество. Ронин тихо содрогнулся. Тенистый сумрак, кое-где рассеченный горячим лучом света, молочные конусы хижин вокруг площадки, чуждые всему земному, безмолвные лица старейшин. Что означает эта гора пищи? Может быть, на этот раз требуется съесть только часть? Или наоборот, следует попросить добавки? К чему приведет его вынужденный отказ прикончить блюдо? Какой поступок сейчас мог оказаться правильным, а какой оскорбительным? Снова в который раз Ронин почувствовал себя канатоходцем, который балансирует, держа на голове кастрюлю кипятка или, изящно выражаясь, чашу. «Сегодня праздник урожая», — напомнил старейшина. «Ну да, конечно. Началась жатва, а это должно быть ритуальное блюдо, которое, видимо, надо очистить до последней крошки. Неясно только, почему пир устраивается не после, а во время уборки». Ведь тут дорога каждая минута, да и работа на полный желудок не работа. Или это только блюдо для гостя? Нет. Точно такие же появились и перед старейшинами. Мало того, судя по запахам, к пиршеству готовились и в хижинах. Оставив недоумение на потом и с тоской глянув на дымящуюся гору еды, Ронин погрузил в нее пальцы, лихорадочно соображая при этом, как бы незаметно просыпать кое-что в траву. Иного выхода не было. Не зря, нет, не зря искусство фокуса входило в программу подготовки контактеров. Ее готовили предусмотрительные люди. Зажмурясь, Ронин сделал первый глоток. Быть может, именно с пищей была связана та загадка, которая не давала покоя всей экспедиции. Земная история, как и истории других цивилизаций, свидетельствовала, что всякий последующий этап развития короче предыдущего. То было не просто обобщение горстки уже известных фактов. В сущности, прогресс – это ответная, не единственная, но самая перспективная реакция жизни на изменение условий существования. Чем обширнее и глубже перемены, тем больше возникает новых проблем, и тем изощреннее должен становиться разум. Иначе проблемы, оставаясь нерешенными, усугубляются, что ведет к гибели. Но всякий шаг цивилизации, в свою очередь, вызывает перемены, которые с ростом ее могущества оказываются все стремительнее и обширнее. Так, самовозбуждаясь, она наращивает свой бег и все туже закручивает спираль своего развития. Археологические изыскания показали, что и на этой планете до поры до времени все шло как обычно. Но с появлением земледелия что-то застопорилось. Везде, в самых плодородных долинах, при самых благоприятных условиях, почву обрабатывали, как и сотни тысяч лет назад. И нигде не было зачатков городской культуры. Они, судя по раскопкам, не раз возникали, но тут же гибли, как отсеченные побеги. Конечно, ход прогресса менее всего прямолинейный. Скорее, он напоминает течение реки, которая в своем мощном беге роет не только русло, но, повинуясь условиям рельефа, создает еще и заводи, старицы, болота. Бывает понятно и так, что перед внушительной преградой живой ток воды замирает, сдувается озером и долго копит силы, пока не прорвет ее с грохотом. История любой планеты знает свои заводи, заиленные рукава и болота. Случался порой разлив течения, когда все стремнины, казалось, замирали в стоячем потоке лед. Но то были сравнительно недолгие паузы, которые неизбежно сменялись порывами бурь. Здесь же над мертвым зеркалом невозмутимо плыли десятки тысячелетий. Имелось два объяснения. Или перед мультурийцами возникла какая-то исключительная преграда, которая надолго, но все же временно замерла процесс. Или выдохся сам разум. Последнее допущение ставило под удар всю теорию эволюции. В его пользу, однако, говорило многое. Попытки создания городов давно прекратились. Технологии, обычаи, социальный строй – все окостенело много тысячелетий назад. Девственных, пригодных для обработки пространств было сколько угодно, но они не осваивались, и население не росло. Нетронутые леса и степи, разваленные несостоявшихся городов, брошенные кое-где поля, какая-то небрежность земледельческого труда, жесткость социальной структуры, замерший дух любознательности, даже этот пирник, кстати, могли быть зловещими признаками угасания. Могли. В поселке стало куда оживленней. Пировали или готовились к пиру уже во всех хижинах. Внимание Ронина раздваивалось. Он следил и за тем, что происходит вокруг, и совершал чудеса ловкости, отправляя часть пищи не в рот, а в густую траву, где уже алчно копошилась какая-то живность. Еще он невольно прислушивался к ощущениям в желудке, куда, казалось, лег тяжеленный кирпич. И, наконец, еда убавилась настолько, что, не нарушая правил деликатности, можно было начать разговор. Выждав еще немного, Ронин равнодушно осведомился, почему оставлены полевые работы. Шипастые головы старейшин благосклонно полиловили. Последовавший ответ можно было понять так, что праздники – редкость, но если уж праздник, то он праздник. Его, однако, можно было истолковать совсем иначе. Зачем работать, когда еды много? Ронин не спешил с уточнениями. Многозначность разговора была здесь нормой даже в общении друг с другом. Простейшее утверждение «утром взойдет солнце» звучало, например, так. «Свет одолеет ночь, как ему будет позволено». Выражение «как ему будет позволено» означало, что день может оказаться солнечным, а может быть и пасмурным. Шифр усложнялся, едва речь касалась чего-то более важного, настолько, что как вопрос, так и ответ включали в себя сразу и утверждение, и сомнение, и отрицание. Иногда Ронин чувствовал, что вот-вот свихнется, ибо смысл произнесенного зависел от пропорции всех этих частей и еще от того, к чему более склонялось сомнение – к утверждению или к отрицанию. Но и это было не все, так как в разговоре часто возникала фигура умолчания, предмет или события, о котором вообще нельзя было упоминать иначе, как паузой, в лучшем случае иносказанием. Хитроумная система умолчания и маскировки истины вряд ли была умышленной. Она оказалась такой закономерной производной бесперспективного состояния цивилизации, как эта мысленная невидимость, с которой на первых шагах столкнулся Ронин. Движение вперед невозможно без откровенности и правды, застой без сокрытия и лжи. А если самообман длится долго, то разум слепнет, как глаз, долго видящий одну лишь тьму. Расспросы мальтурийцев напоминали блуждание без фонаря по лабиринту. Конечно, их цивилизация не могла познать ход своей истории, тем более управлять ею. Но, может быть, они подозревали неладное и как раз на эти знания наложили табу, чтобы не беспокоить себя напрасными размышлениями. Или они понятия не имели о том, что происходит. Все до одного считали свое состояние правильным и хорошим. Сбор урожая давал шанс кое-что выяснить. Слегка волнуясь, Ронин произнес длинную, тщательно продуманную речь, смысл которой состоял в просьбе познакомить его с тем, как хранится и распределяется зерно. Просьба Ронина была встречена долгим молчанием. Ничего необычного в этом не было, старейшины не любили торопиться с ответом, но сейчас их молчание показалось Ронину ледяным. Насколько он сумел понять по прежним беседам, затронутая тема обременялась множеством табу, так что отказ был наиболее вероятен. Впрочем, кто их знает? Пока они молчат и не двигаются, понять их настроение невозможно, поскольку глаза фасеточного типа, а именно такие были у мальтурийцев, для человека лишены всякого выражения, как и для них человеческие, наверное. Ноги затекли, и Ронин воспользовался паузой, чтобы устроиться поудобнее. Движение испугнуло парочку Микки Маусов, которые славно попировали тем, что Ронин сбросил в траву. В зубах одного еще был зажат комок каши. «Надо не забыть поймать их для биологов», — вспомнил Ронин. И тут же эта мысль вылетела у него из головы, потому что в позах старейшин произошла какая-то внезапная и, может быть, зловещая перемена. Не сделав ни одного явного движения, они вроде бы как подались к нему. С угрозой? Удивлением? Ронин, не дыша, замер. Перед ним неподвижным полукольцом застыли старейшины, и взгляд их мозаичных глаз был устремлен на Ронина. Так прошла минута, другая. «Хоть у них как у дикий кончик хвоста подергивался!» — вскричал про себя Ронин. «Что я такого сделал?» «Если после предшествует до, поступок есть». «И его нет», — мигнув шершавыми веками, наконец произнес крайний слева старейшин. «Далекое после может предшествовать близкому до, или наоборот», — отозвался старейшина в центре. «Они заспорили», — быстро сообразил Ронин. «Но о чем? О чем?» «Важна жертва!» Старейшина слева сделал глубокую паузу. «Когда время пришло, а когда оно не пришло, жертва принесена и не принесена». «Так, выходит, меня угораздило возблагодарить какого-то бога, но, кажется, ни того, ни так или не вовремя. Какого бога?» «Тем, что я подвинулся, рано я стал углублять контакт. Рано! Дух поступка важнее поступка, когда не наоборот», — последовало возражение. «Определяет благость намерения, которого здесь больше или меньше, наполовину или с лихвой, иная мера бесполезна». «Ага, значит, мой поступок, по сути своей, неплох». «Если хромает одна нога и нет хвоста, то часть не целая, далекое удаляется, даже когда оно близкое». «Шаг меняет дорогу, а дорога меняет шаг. Знакомое меньше, чем незнакомое, далекое скорее, чем близкое. Заслуга больше в этом, чем в том, иначе тоже, но не совсем». «Вот это диалектика!» — невольно восхитился Ронин. «Почему же тогда мысль у них так плохо вяжется с делом?» «Слышал и понял, совсем и отчасти, то, что меряется, зависит от того, чем меряется. Справедливо не всегда, но чаще». «Ого! Неужели мой критик соглашается с моим заступником?» «Не скоро, дремучий лес». «Умно-то умно, а для дела такое растекание мысли, как бег с оглядкой. Не в этом ли причина застоя? Скорее бы они вынесли приговор». Но дискуссия продолжалась, и чем больше Ронин вникал, тем меньше улавливал смысл. Вскоре он почувствовал, что тупеет. Плохо, когда в незнакомой местности нет дорог, но не легче, когда тропинок тысячи и все ведут неизвестно куда. Ронин понял, что пора отключиться, иначе ошалеешь. В изнеможении он глянул вверх. Там плыли облака, такие же пушистые, как и на земле. Водяной пар везде одинаков, почти одинаков. Ибо оттенков в изотопном составе, строении капель, количестве примесей сотни. И если видеть только оттенки или наоборот не замечать их вовсе, то никакой подлинной картины мира заведомо не откроется. Монотонная вязь спора внезапно оборвалась. Головы старейшин согласно мотнулись. «Знай, чужеземец!» Если знание твое или наше подлинно, ты принес часть своей пищи ради... Глубокая пауза умолчания. Пожертвовал ею не на месте и не в то время, но, пожалуй, вовремя и к месту. Выходит, они заметили, что он просыпал пищу. Ну да, этот проклятый прыгун с добычей в зубах, наверное, выдал. Вот так история. Значит, он ненароком совершил ритуал, очень важный, только неправильно. Ну и ну. Его проступок простили, даже одобрили, а дальше что? Мы не хотели и, возможно, собирались показать тебе, что, вероятно, ты хотел знать, а твое стремление приблизиться к нам решило иначе. Мы доведем тебя до источника жизни, который всегда полон и пуст. «Мы не хотели показывать закрома, но ты совершил обряд, и мы их покажем!» — мгновенно перевел Ронин. «Вот и рассчитывай тут по всем правилам науки!» «Куда же они его поведут? К домашним сусекам или к хранилищу?» Старейшины повернули к хранилищу. «Так, выходит, урожай они собирают в общие закрома, а потом распределяют по семьям. Иначе необъяснимо, почему запасы убывают так быстро». Это подтверждал и вид хранилища. Стены были сложены давно, кое-как, и, похоже, с тех пор никто их не чинил. Хоть и временная кладовая, могли бы побеспокоиться. В деревнях, которые существовали десятки тысяч лет назад, даже по развалинам можно было судить, что тогда хранилища строили как крепости, а здесь такая потрясающая беспечность. Явный от поколения к поколению усиливающийся регресс. «О чем только думают ваши умные головы?» — возмутился про себя Ронин. «Пока вы распределите и надежно укроете зерно, им же полакомятся какие угодно твари. Можно подумать, что пищи у вас избыток, ведь это, насколько я понимаю, далеко не так». Слух он, понятно, ничего не сказал. Сведений о голоде пока не хватало, да и ситуация была явно неподходящей. Они уже подходили к двери, когда из глубины хранилища донесся невнятный шум. Старейшины замерли, как изваяния. Ронин и вовсе ничего не мог понять. Внутри что-то происходило. Оттуда слышались шелест, шуршание, писк. Старейшин рванул дверь, и сразу из всех щелей, как вода из дырявой бочки, хлынул поток Микки Маусов. Их было несметное множество. Они валили в дверь, бежали, взмывали воздух, сталкивались, обезумев, пищали, падали, словно за ними по пятам гнался смертельный ужас. И вдруг этот ужас возник в луче света. Выражение потемнело в глазах, Ронин всегда считал надуманным. Но тут мир качнулся и помутнел, ибо в метре от входа стояла Дики. Ее суженные зрачки горели свирепым огнем охоты. «Дики!» — не своим голосом заорал Ронин. Хищный блеск притух. Коротко мяукнув, она нырнула вглубь хранилища и тут же вернулась, держа в зубах мертвого Микки Мауса. Есть эту безвкусную мышь она, понятно, не собиралась, но кто устоит перед соблазнами охотничьего рая? Только не кошка, чье мнение о себе столь высоко, что, преодолев глупый человеческий запрет, она желает гулять и гуляет там, где ей вздумается. Благо, нигде нет этих гнусных собак. Трубно неся свой хвост, она прошествовала к Ронину и уронила добычу к его ногам. Да то ли окаменевшие старейшины, возбужденно свистя, придвинулись. Ронин в панике подхватил кошку, готовый бежать, пока это еще возможно. Но уже со всех сторон к нему тянулись крючковатые пальцы. «Останься! Не уноси божественное существо!» «Божественное?» Впрочем, когда-то и на земле у египтян кошка была священным животным. Пронзительная догадка осенила Ронина. Все камешки загадочной мозаики стали на место. И то, почему никто не заботился о хранилищах, и то, почему селение пировало в разгар жатвы, и то, почему просыпанную человеком пищу сочли искупительной жертвой, и даже то, почему старейшина внезапно отбросили витиеватость. Такой язык не годен в решительную минуту. Все равновесие жизни основано на сдерживании одного вида другим. А на этой планете не нашлось кошки, которая бы последовала за мышами, когда те освоили закрома и житницы. И это стало началом конца. Потому что чем больше оказывалось пищи, тем энергичнее плодились Микки Маусы. Конечно, с ними боролись упорно и долго, но крылатых, прожорливых, всепроникающих паразитов было столько, что у мульцурийцев опустились руки. Невозможны стали запасы и накопления, бессмысленно было улучшать хозяйство, и ход истории замер. Ошеломленные криками, Дики шипела и вырывалась, стремясь вскарабкаться Ронину на плечо. Надо было срочно успокоить старейшин. Надо было немедленно избавить Дики от участи божества. И еще надо было спешно вывести породу мультурийских кошек.